Они подошли к домику. Охранники, шедшие спереди, открыли дверь. В темноту выплеснулся желтый свет. Охранник, стоявший за Ричером, ткнул его дулом автомата в спину, заталкивая внутрь. У дальней стены стоял Лодер. Руки у него были скованы за спиной. Его сторожил еще один поджарый бородатый мужчина с автоматом. Этот тип был помоложе остальных новобранцев, и борода у него была более ухоженная. Лоб наискосок пересекал налившийся краской шрам. Зайдя внутрь, Фаулер сел за простой стол, указал на стул. Ричард сел, скованный наручниками. Шестеро бойцов остались стоять у него за спиной. Проследив взглядом, как он усаживается, Фаулер повернулся к Лодеру. Ричард сделал то же самое. Когда он в понедельник впервые увидел Лодера, в его жестких глазах светилась спокойная уверенность. Теперь от нее не осталось и следа. Лодер трясся от страха. Наручники, которыми были скованы за спиной его руки, громко звенели. Окинув его взглядом, Ричард пришел к выводу, что бедняга до смерти боится своих начальников. «Итак, 5 ошибок», — сказал Фаулер. Он по-прежнему говорил очень тихо и убежденно, невозмутимо. Спокойная уверенность человека, сознающего свою силу. Когда голос затих, Ричард услышал за спиной скрип деревянных половиц под ботинками. «Я старался как мог», — сказал Лодер. «Эта сучка ведь здесь, так?» В его голосе прозвучала мольба и отчаяние. Это был голос человека, сознающего, что он по уши в дерьме, но не понимающего, как он туда попал. «Она ведь здесь, так?» — повторил Лодер. «По какому-то чуду», — возразил Фаулер. «Ты доставил всем массу хлопот. Нашим людям пришлось приложить все силы, чтобы расхлебать последствия твоих глупых поступков». «Что я сделал не так?» — спросил Лодер. Оторвавшись от стены, со скованными за спиной руками, он шагнул к Ричеру. Бросил на него взгляд, полный отчаяния, словно призывая его в свидетели. 5 ошибок, — повторил Фаулер. «Во-первых, ты сжег пикап. И во-вторых, ты сжег машину. Оставил слишком заметные следы. Почему бы тебе было просто не поместить объявление в газете?» Лодер ничего не ответил. Его рот шевелился, но совершенно беззвучно. «В-третьих, ты притащил сюда этого типа», — продолжал Фаулер. Снова взглянув на Ричера, Лодер лихорадочно затряс головой. «Этот парень никто, его не будут искать». «И тем не менее, ты должен был бы подождать», — сказал Фаулер. «А в-четвертых, ты потерял Питера. Что все-таки стало с ним?» Лодер снова пожал плечами. «Не знаю». «Он перепугался», — ответил за него Фаулер. «Ты совершил столько ошибок, что Питер перепугался и смылся. Вот что произошло. У тебя есть какие-нибудь другие объяснения?» Лодер лишь тупо смотрел перед собой. «Ну и в-пятых, вы убили этого чертового зубного врача. Это станет известно всем, так? Операция должна была быть военной, так? Политической. А ты добавил дополнительный фактор». «Какого еще зубного врача?» — спросил Ричард. Повернувшись к нему, Фаулер изогнул в снисходительной усмешке свой рот, лишенный губ, словно с помощью Ричера он мог еще больше унизить Лодера. «Эти болваны угнали машину у одного зубного врача», — объяснил Фаулер. «Тот застал их за этим занятием. Им следовало бы дождаться, когда он уйдет». «Он встал у нас на дороге», — заявил Лодер. «Не могли же мы тащить его с собой, правда?» «Меня-то вы притащили», — заметил Ричард. Лодер посмотрел на него, как на полного кретина. «Этот тип был еврей», — сказал он. «А здесь не место для евреев». Ричард обвел взглядом комнату. Прочитал надписи на нарукавных нашивках. «Вооруженная милиция Монтаны». Он кивнул. «Ну да, совершенно новая страна». «Куда вы отвели Холли?» — спросил он у Фаулера. Тот пропустил его слова мимо ушей. Его по-прежнему интересовал только Лодер. «Завтра ты предстанешь перед трибуналом, перед особым трибуналом. Председательствовать будет сам командир. Тебе будет предъявлено обвинение в том, что ты подставил под угрозу срыва ответственную операцию. Обвинителем буду выступать я». «Где Холли?» — снова спросил Ричард. Фаулер пожал плечами, смерил его холодным взглядом. «Совсем рядом, не беспокойся о ней». Затем он повернулся к охранникам, стоявшим у Ричера за спиной. «Положите Лодера на пол». Лодер не оказал никакого сопротивления. Просто позволил молодому парню со шрамом схватить себя сзади. Ближайший охранник, развернув винтовку, с размаху ткнул прикладом Лодеру в живот. Ричер услышал, как тот ахнул. Уложив Лодера на пол, молодой парень аккуратно переступил через него. Вышел из домика с сознанием выполненной работы. Дверь громко захлопнулась за ним. Фаулер снова повернулся к Ричеру. «Теперь давай поговорим о тебе». Его голос оставался тихим, тихим и уверенным, спокойным. Однако почему бы не быть совершенно спокойным человеку, затерявшемуся в глуши у черта на рогах, вместе с шестью подчиненными, окружившими сидящего на стуле мужчину в наручниках. Причем этот мужчина в наручниках только что стал свидетелем неприкрытой демонстрации силы и жестокости. Ричард пожал плечами. «А что обо мне говорить? Мое имя вам известно. Я сказал его Лодеру. Тот наверняка передал его вам. Надеюсь, ничего не напутал. Больше говорить особенно не о чем». Наступила тишина. Фаулер обдумал его слова. Кивнул. «Решение будет принимать командир».